Я могу сейчас сказать много красивых слов. Так много, что сам поверю. Чувствовал, догадывался, знал. Я надену красивую маску, сродни тем, что надевал в Диптауне. Я уговорю Вику поверить. Она хорошо чувствует ложь, но ей захочется поверить. Моя ложь не станет стеной, наоборот, мостом. За мной нет никакой вины. Не может быть виной комплимент даже по самой пуританской морали. А Вика далеко не пуританка. Я просто чуть-чуть совру. Ничего я не чувствовал, если честно, сказал я. А если чувствовал, то совершенно неосознанно. Просто мне понравилась Ники. Симпатичная боевая девчонка. Совершенно не представляю, как Вика отреагирует. Раньше догадался бы легко. Сейчас не знаю. Она мне самой понравилась, Вика улыбнулась. После мадам самая приятная личность. Мне даже захотелось пойти работать в этот дурацкий лабиринт смерти. А как же реальный мир? Тогда подрабатывать. Не надо, хватит нашей семьи одного ненормального, не выбирающегося из глубины. Леонид. Я посмотрел Вике в глаза. Найди темного дайвера, найди и поговори. Выясни, чего он хочет. Он найдет меня сам, Вика. Я ведь пустил Дезу, что Дебенко нанял меня убить темного дайвера. И дезинформация стала реальностью. Леонид, ты ведь не собираешься этого делать? Нет. Наверное, нет. Вот про «наверное» забудь. Тот паренек мог не знать, что творит, когда стрелял. Ты будешь знать и будешь помнить всегда. Она была сейчас очень серьезной, моя Вика. Он уже стрелял в нас, Вика, в ответ на ваши выстрелы. Неважно, он ворвался в чужой дом. Он все-таки хотел диалога. Вика, у него есть оружие третьего поколения. Это только слова Дебенко. Темный дайвер мог блефовать, мог угрожать. Ну разве он кого-то убил? Когда он убьет Вика, я тоже это буду помнить всю жизнь. И не знаю, что будет для меня больнее. Знать, что убил я, или что убили моего друга. Леонид! Она вздохнула, снова прижалась ко мне. Ну, Леня, Леня! Почему я как каменный? Я хочу отомстить? Или не готов простить? Или вот ведь что самое страшное. Завидую тому из нас, кто сохранил в полной мере всю свою силу. Сохранил и отбросил все те правила, нормы, что всегда путывали дайверов. Может быть, я и этому завидую? Этой лихой, бесшабашной свободе, с которой темный дайвер преследует Дебенко, заставляя скрываться создателя самой глубины. Веселому азарту, с которым он вошел в дом Чингиза, принуждая нас к разговору. Легкости, с которой нажал на спуск не на игровом полигоне лабиринта, а в обычном мире Диптауна. Я не знаю, кто и почему назвал его темным дайвером. Может быть, прозвище заслуженное. Если он так назвал сам себя, это еще хуже. Это позиция. Не делай необратимого, Леня. Знаю. Никогда не делай необратимого. Одно слово «ненавижу» не искупит 10 слов «люблю». А одну смерть «знаю». Но одна смерть уже случилась. Я замолк, услышав собственный голос. Хочу отомстить или не могу простить? Вот в чем вопрос. Вика. Ее лицо все-таки стало мокрым. Я ощутил соль на губах. Вик, я попробую, я действительно попробую. Ты, дайвер, Леня, помни это. Я... Руки вдруг стали горячими. А слова просто ненужными. Я не дайвер, Вика. Сейчас и здесь. Ты черт знает, сколько не спал, она улыбнулась. Уверен? Я кивнул. Уверен. Этой ночью я не хочу смотреть на звезды и говорить о врагах тоже. Вика кивнула. И я увидел, как сквозь слезы проступила ее улыбка. Ладно. Звезды подождут. Я их попрошу. А врагов и спрашивать не станем.